Анна Чудинова. Аномалии. «Мяу!» Лола подскочила на кровати. Сердце бултыхалось, как бывает после хорошей пробежки. Но еще бы! Ей приснилось, будто планету захватили кошки, мутировавшие от нового агрессивного вируса, и творили, что им вздумается. Последнее, что ей запомнилось перед пробуждением, отбывающая с Земли спасательная капсула, в которой она с Васенькой, возможно, последним нормальным котом, укладывается в криокамеру, вытягивается в космическом неглиже, а следом заскакивает Васенька и клубком сворачивается у нее на груди. Тарахтит громче ракетного двигателя. Дальше крышка камеры медленно ползет вниз, но не успевает закрыться. На прозрачный плексигласовый купол бросается кошачья зверина и истошно визжит, запуская лапы щупальца под прочное оргстекло. Бодрит, однако. Отдышавшись, Лола подняла голову и на автомате поискала взглядом Ваську. Он сидел на письменном столе у окна, умиротворенно и абсолютно неподвижно, словно статуэтка из египетской сувенирной лавки, и смотрел через кружевную занавеску на розовое сияние набирающего силу солнца. Лола не удивилась, она уже привыкла. Кот любил встречать рассветы и провожать закаты. В остальное время его было сложно вывести из состояния тотального безразличия ко всему происходящему. Угрюм, безэмоционален, нелюдим. Так она написала бы в его досье, если бы оно у него было. Она прошлепала на кухню, распахнула форточку в надежде на утреннюю свежесть, но уже парила. Поставила чайник, смахнула блокировку телефона, и от кого тут прятаться, живет одна, не от кота же. Открыла канал с новостями. Васька притопал за ней. Запрыгнул на диванчик, стал обмахиваться пушистым хвостом. «Так, что тут у нас?» Ожидается аномальная жара. Вспышки на солнце, магнитные бури. Возможно, головные боли. Скачки артериального давления, повышенная плаксивость, тревожность. У меня это и без вспышек каждый день. Могут участиться случаи неадекватного поведения домашних животных. Лола глянула на кота. Васька грациозно свесил с дивана заднюю лапу. «А кого-то даже упавший метеорит не проберет», — она продолжила читать. Также, вероятно, незначительные перебои в работе связи, электроприборов и навигационных систем. Угу-гу-гу. И пейте больше воды. Ты понял, Василий? Она встала, поменяла в миске воду, досыпала сухого корма. Кот только муркнул и перевернулся на другой бок. Лола подумала, что раз сегодня жара, надо бы отпроситься у шефа пораньше. Списаться с кем-нибудь из приложения знакомств и предложить погулять по набережной, съесть мороженое, выпить кофе, пригласить в гости. «Мяу!» «Ну а что мне делать, Вась?» «Мяу!» «Вот уже третий год, как ни с кем не клеится!» Она поджала губы. Запиликала микроволновка. Лола достала подогретые блины, налила кофе, села завтракать. «Третий год», — повторила она. «Слушай, так может, это ты во всем виноват?» «Ну да. С тех пор, как я тебя подобрала, еще ни один ухажер не дошел до моей квартиры. То одно, то второе. Ах, вот оно что! Ты просто отваживаешь от меня всех мужиков, да, ревнивец?» Васька сладко зевнул, растопыривая во все стороны усы, похожие на антенны. Ей даже показалось, что они блеснули каким-то металлическим отливом. Резко затарахтел холодильник. Лола вздрогнула. Она хотела открыть приложение знакомств, но телефон вдруг стал неожиданно перезагружаться. Пока устройство оживало, она вспомнила их первую с Васькой встречу. Она шла в тот день домой с корпоратива. Помятая, уставшая, оскорбленная, сжимала в кармане телефон, ждала спасительной вибрации хоть от кого-нибудь. Но гладкая болванка холодила руку безучастным космосом. Лоле вдруг вспомнился их недавний разговор с Дэном. Он сказал, что ему нужно подумать, что к новой семье и новым детям он пока не готов. Это в 41-то. Ну ладно, не пристегнешь же его к батарее. Потом она перескочила мыслями к маме, которая вдруг решила уйти от папы и даже уже купила билеты до какой-то глухой деревни в сибирской тайге. А затем Лола принялась крутить в голове сегодняшний скандал на корпоративе. Но откуда она могла знать, что тот пьяный программист из IT-отдела — фаворит ее начальницы? Всего-то один поцелуй, и из-за этого лишать ее, Лолу, должности, на которую она метила целых полгода и практически не спала ночами, разрабатывая проекты. Да и отдали кому? Той покладистой и вечно кивающей серой мышке. Как ее вообще зовут? А его? Антон? Антон. Впрочем, тут и без рифмы было все понятно. Хотя, надо признать, целовался программист неплохо. Лола пальцами стерла с губ остатки помады. Скорее бы добраться до дома, лечь и впасть в летаргический сон. Над головой проплывали разорванные серые облака. Мерзко накрапывал дождик, ветер трепыхал мокрые листья. Ей думалось, вот небо же тоже не всегда ясное. И что? Тучи при любых раскладах рано или поздно рассеиваются. Значит, и ей можно потерпеть. Ведь правда? В кармане завибрировало. Дэн соскучился и хотел встретиться через часик. Жена с детьми улетели в Судак. Можно повеселиться. Лола остановилась, тяжело вздохнула, поглядела в просвет между тучами, где виднелся кусок чистого ночного неба. Неужели это все, чего она заслуживает в этой жизни? Небо ответило хлестким порывом ветра. Ладно, ей не нужно большой и чистой любви, но ведь можно послать хотя бы какой-то смысл. «Мяу!» услышала она, подходя к подъезду. Из-за старой яблони, которую не тронули при строительстве их высотки, к ее ногам бесшумно выпрыгнул дымчатый кот. Лола опасливо обошла животное, вбежала по ступенькам крыльца, поднесла к домофону таблетку ключа. За спиной было тихо. Лола дернула дверь и уже хотела войти, но то ли любопытство, то ли что-то еще заставило ее обернуться. Ну и что такого? Кот как кот, сидит у скамейки, смотрит на нее в упор, молчит, а на его голову медленно, словно снежное конфетти, падает яблоневый цвет. Она спустилась, подошла к животине, присела на корточки, погладила по мокрому бархату шерсти. «У тебя тоже жизнь, сплошная серость». «Мяу». «Понятно». Лола тяжело вздохнула. Кот обошел вокруг нее, потерся о колени. «Странно. Ты вон какой упитанный, прямо генерал. Может, ты просто потерялся?» «Мяу». «Это да или нет?» «Мяу», снова повторил кот, и ей почудилось, что раздался тихий щелчок, и застрекотали еле слышные радиоволны, будто кто-то совсем рядом включил невидимый приемник. Она помотала головой. «Лолочка!» Под оглушительное пиликанье домофона из темного подъезда вывалилась тетя Маша, консьержка. «А я смотрю в камеру, ты не ты!» чей-то, наверное». Лола провела рукой по дымчатой спинке. «Да ничейный он. Недавно приблудился. Я даже объявление ходила, развешивала. Никто не откликнулся. А потом он пропал куда-то. И вот теперь опять явился. Догони ты его в шею, Лола. Блохастый наверняка». «Надо накормить». Лола подхватила кота и утащила его, минуя широкую спину тети Маши в подъезд. «Ты потом на его кормежку работать будешь», — крикнула ей вдогонку тетя Маша. Но в ответ услышала только цоканье каблуков. «А может, и вправду гнать тебя, а, Серый?» — спросила Лола, когда они поднимались по лестнице. «Серый, Серый, может, ты дымок?» Кот, послушно сидевший у нее на руках, повернул голову в ее сторону и прожег презрительным взглядом. По спине пробежали мурашки, будто ее просканировали. «Не нравится, что ли?» Лоле стало смешно. Она радовалась, что хотя бы ненадолго можно отвлечься от проблем. «Ну окей, давай по алфавиту. Азраэль?» Кот покачивался в такт шагам, но молчал. «Нет, тот же был рыжим. Барсик?» «Молчание. Васька?» Кот муркнул и затарахтел. «Василий!» На том и порешили. Проходя мимо восьмого этажа, она услышала, как у кого-то из соседей зазвенела за дверью упавшая на пол посуда. От сквозняка форточка ударила по раме. Лола очнулась. Пора было бежать. Она схватила тарелку с чашкой и хотела помыть, но кран утробно загудел, затрясся, как в припадке, и не выдал ни капли. Лола решила разобраться с этим позже и поспешила на работу. Васька даже не вышел проводить ее в коридор. Когда она спустилась на первый этаж, тетя Маша резко распахнула окно дежурки, зыркнула на нее поверх толстых линз очков. «Лола, сегодня окна на неисправности будут проверять. Ты к 6 вернешься домой?» «Не знаю, тетя Маш». Отменять прогулку ей не хотелось. «Если успею. Дела вечером». Консьержка покачала головой, цокнула, крикнула убегающей на каблучках и в коротком летнем платье Лоле. «Воды больше пей. Сегодня вспышки на солнце». «А и вправду какая-то аномалия сегодня», — подумалась Лоле, когда она вышла из подъезда в июньскую парилку. Из-под козырька ладони она попыталась посмотреть на солнце в надежде разглядеть исполинские протуберанцы. Но тут же отвернулась, махнула рукой, мол, все тлен. Единственное, что ее сейчас волновало, не промокнуть, как мышь, до вечернего свидания хоть с кем-нибудь. Отпрашиваться не пришлось. Начальник сам ушел из офиса сразу после обеда. Укатил на озеро и вряд ли будет звонить и проверять, все ли на месте. Можно было сбежать. Но двигаться не было сил. Лола лежала на офисном столе. Включенный вентилятор ерошил волосы, поднимал пряди антеннами к неизведанной выси. Опухшая от жары голова не варила. Лола повернулась и сквозь пелену духоты посмотрела на настенные часы. Стрелки, казалось, уже целый час стояли на половине шестого. За день ее подмышки намокали и высыхали несколько раз кряду, оставляя на оранжевой ткани платья белесые разводы. Эти слоистые пятна были похожи то ли на кривые кольца Сатурна, то ли на трутовики. В общем, идеальный видок для свидания мечты. «Лолка!» — в кабинет заглянула свеженькая румяная Оля из отдела развития. Она была похожа на вымытую редиску из огорода. «Хочешь с нами в рестик на воде? Ты, я и мой Вадька. Посидим, шашлыки закажем, вино». «Ой, нет». Лола откинулась на кресле, взяла перекидной календарь, стала им обмахиваться. «Вино нельзя, Не слышала, что ли, всех, кого сегодня не убьют магнитные бури? Доконают эмоциональные всплески. Я домой пойду. Когда Оля, что-то неразборчиво проворковав, хлопнула дверью, Лола снова посмотрела на часы. 10 минут. Рука сама собой потянулась к приложению знакомств. Выбрала часто используемые контакты. Марк симпатичный, но слишком молодой. Олег ни туда, ни сюда. Секс-машина. Шикарен и опасен. Юджин без аватарки. Алехандро собирает кристаллы на новую улыбку. Написала всем. «Привет, погода, бери колбаски и жарь. Как насчет посидеть на набережной прямо сейчас?» Никто не отвечал. Лола гипнотизировала взглядом чаты. Наконец Юджин принялся что-то печатать. Печатать и печатать. «Ну?» — Лола тыкала пальцем по дисплею. Приложение висело. «И хрен с вами!» Она выключила телефон и швырнула его в сумку. В подъезде было тихо и сыро. Только что вымыли пол, пахло влажным бетоном. Тетя Маша звякнула ручкой ведра и выплыла из угла. «Лолочка, как хорошо, что ты пришла. Мастер уже где-то наверху окна проверяет. Скоро к тебе придет». «Да у меня все нормально с окнами». «Сейчас нормально, а потом что? Ну, если закрываться перестанут. У меня всю зиму собаками ветер выл. А тут диагностика. Надо». Оказавшись дома, Лола в ту же секунду забыла о тете Маше, воющих собаками окнах и мастере диагности. Приняла душ, смыла с себя остатки аномально раскаленного дня, стерла с лица макияж, надела домашнюю пижаму. Васька спрыгнул с дивана, потянулся передними лапами, потом задними. Лола хотела взять кота на руки, но в висках настойчиво запульсировала, зашипела, словно нужная эфирная волна никак не находилась. Будь они неладны, эти бури и вспышки. Васька мяукнул, увернулся и сиганул в комнату. Лола пошла за ним, остановилась в дверях. Кот снова сидел на столе и сквозь кружевную штору смотрел в окно. Закат растекался по синеватому вечернему небу лососевой краской. Она подошла к столу, почесала Ваську за ушком, он зажмурился, ответил ей еле слышным урчанием. Помехи в голове притихли. «И что ты там на этом небе забыл, а?» «Мяу». «Мяу да мяу, ничего не понимал». Паузу прервала трель дверного звонка. Васька не шелохнулся. «Конечно, опять мне все решать. Безучастное животное». Лола постояла несколько секунд, играя с котом в гляделки. И поплелась все же открывать. В квартиру зашел мастер в засаленной рабочей робе. Разулся, аккуратно приставил свои ботинки к Лолиным босоножкам. «Показывайте!» — строго приказал он и тряхнул кудрявой шевелюрой. Лола инстинктивно подтянула разнузданный вырез пижамы. «Я про окна и балконные двери. Неработающие есть?» «А, не знаю. Вот тут кухня, а дальше комната, смотрите». Мастер по-свойски прошел на кухню. Проверил окно. «Норма». «Я же говорю», — опережая мастера, Лола кинулась к балконной двери в спальне. «У меня все в порядке». Но дверь не поддавалась. Лола дергала. Рама натужно дрожала и сопротивлялась. Васька широко зевнул. «Дайте». Дверь со стоном облегчения сдалась мастеру. В комнату ворвалась густая свежесть июньского вечера. Васька задергал носом, втягивая в себя остывающий день. Спрыгнул со стола, выгнул спинку и вальяжно поплелся в коридор. «Неисправна система закрывания из-за перекоса створки. Надо менять». «Меняйте». «Сегодня только диагностика, девушка. Звоните, запишу вас на ремонт». Он протянул визитку. Лола пробежалась по ней глазами. Мурзин Евгений, мастер, на мгновение замер. Прикрыл глаза, словно преодолевая адскую боль. А потом, взяв себя в руки, быстро направился к выходу. Лола чуть задержалась в комнате, чтобы не смущать Евгения и дать ему спокойно обуться. «Ёшкин ты кот!» — прогремела из прихожей. «Мяу!» Лола метнулась туда. Балансируя на одной ноге, Евгений ошарашенно глядел в ботинок, словно нашел там клад. «Нассал, зараза!» Васька сидел на тумбочке и деловито умывал мордочку лапкой. «Да Васенька никогда до этого...» Лола схватилась за ботинок и потянула на себя. Мастер не отдавал. Он вообще равнодушен к людям. Никогда. Ни на кого. Боже мой, давайте я постираю. У меня машинка есть. С сушкой. Наконец Лола вырвала из рук мастера разящий едким амбре башмак. Евгений как-то странно долго на нее посмотрел, потом почесал затылок. «Ладно, подожду». Он шумно выдохнул. «А таблетка у вас есть от головы? А то с этими аномальными вспышками трещит весь день, не переставая». «Наверное, есть», — сказала Лола и пригласила ботинком Евгения на кухню. Запустив стирку, Лола принялась шерстить домашнюю аптечку. Евгений же скромно сидел на табуретке, уткнувшись в телефон. Вдруг знакомо пиликнуло уведомление из приложения знакомств. Подав мастеру стакан воды и таблетку, Лола открыла список чатов. Из всех собеседников ответил только Юджин. Извинялся, что пропал, было много дел. Следом второе сообщение, написанное только что. Насчет сосисок не против. Но ему нужен час, чтобы привести себя в порядок после работы. Лола ответила, что согласна. У Евгения пиликнуло. Они подняли друг на друга глаза. Лола тут же опустила взгляд. Напечатала. А может, бокал вина после трудового дня? Юджин ответил. «Не, с таблеткой лучше не надо. Может, чай?» Васька вернулся в комнату. Запрыгнул на окно, розовый диск солнца, словно доходящий на сковороде кружок колбасы, медленно опускался за высотки, торчащие на другой стороне озера. Жара спадала, но где-то там, за плотным одеялом атмосферы и миллионами километров холодного космоса, на раскаленной звезде неизменно выстреливали и тут же опадали протуберанцы. Энергия Верховного Солнечного Божества разливалась по галактике и улавливалась вибриссами всех кошачьих существ на обитаемых планетах. Василий еще немного посидел, а потом улегся на подоконник, укрыл лапы пушистым хвостом и еле слышно затарахтел. «Верховному свету от генерала Василиуса, командора межгалактического корпуса гармонизаторов живых существ, отчет. Миссия номер 1273 завершена. Субъект Лола Чел стабилизирован. Идеальный партнер идентифицирован и аккуратно внедрен. Потенциал устойчивой симпатии высокий. Совместимость по ключевым параметрам максимально возможная в галактике. продолжаю наблюдение в фоновом режиме без прямого вмешательства, за исключением моментов эмоциональной перегрузки, требующей кратковременного тактильного контакта и акта разделения вселенской любви.